Тем не менее, Алексей уже знал, что сможет создать кипятильник. Надо лишь немного изменить конструкцию катализатора. Этим утром он как раз собирался заняться кипятильником. Сидя на бревнышке, Алексей смотрел на созданный Ольгой огород и размышлял о том, что ему понадобится для этого устройства. Когда увидел торопливо идущую от родника Ольгу, следом за ней шел Сергей. «Что случилось?» Алексей поднялся навстречу Ольге. «Сережа говорит, что сюда идут люди с оружием. Нам надо уходить». «Проклятие!» – нахмурился Алексей. «Сколько у нас времени?» «Минут 20, не больше», – раздался рядом знакомый мужской голос. Алексей обернулся и увидел Николая. «Здравствуйте», – поздоровался он. «Доброе утро. Вижу, Сергей вас уже предупредил». «Здравствуйте, Николай». «Да, предупредил», – подтвердила Ольга. «Кто эти люди?» «Павел и его бандиты. Не беспокойтесь. Я смогу вас укрыть. Мы просто отойдем в сторону. Они нас не увидят и не найдут. Но все ценное лучше взять с собой». «Я возьму оружие». Алексей первым бросился в землянку. Нацепив ремень с подсумками, он закинул два автомата за спину, третий повесил на грудь. Сунул в карманы пистолеты гранаты, огляделся. Что еще взять? Все равно не унесешь. Жаль оставлять дом на разграбление бандитам. Но другого выбора нет. Надо как можно скорее уходить. Ольга взяла только икону. «И это все?» – спросил Алексей, взглянув на нее. «Все», – подтвердила Ольга. Выйдя из землянки, они стали свидетелями интересной сцены. Выбежавшие из леса котята подбежали к Сергею и запрыгнули к нему в руки. «Вот видишь?» – Сергей взглянул на Ольгу. «Они все понимают. Дай мне Кешу». Ольга осторожно взяла уже заметно подросшего кота из рук Сергея. Взглянула на Николая. «Уходим?» «Уходим», – подтвердил он. Идти старались как можно тише, чтобы не выдать себя раньше времени. Чилим был уверен в том, что искать Алексея надо выше по течению ручья. Павел придерживался того же мнения. Растянувшись широкой цепью по берегам ручья, боевики двигались вверх по течению, высматривая любые признаки пребывания людей. Так прошел час, другой. Наконец Павел остановился. «Стоп!» – скомандовал он. «Передайте всем, чтоб остановились!» Боевики по цепочке передали приказ. «Прошли мимо», – предположил Чилим. «Скорее всего», – подтвердил Павел. «Вряд ли он стал бы забираться так далеко. По правому берегу было два ручья, впадающих в этот. Надо проверить их». «Согласен», – кивнул Павел. 20 минут спустя вернулись к первому ручью. Прошли вдоль него несколько километров, но вскоре ручей совершенно затерялся в зарослях. «Значит, он у второго ручья», – уверенно заявил Чилим. «Зуб даю». Павел ничего не сказал. Блуждание по лесу потихоньку начинало его раздражать. Наконец они добрались до второго ручья. Пошли вдоль него. По едва угадывавшейся тропинке и почти сразу наткнулись на нечто интересное. Серега нашел порядком потемневший, но еще достаточно свежий огрызок яблока. «На той неделе ели», – уверенно сказал боевик. «Не раньше». «У кого-то еще яблоки сохранились», – пробормотал Чилим. «Они где-то совсем рядом». Павел внимательно огляделся. «Вперед!» Логово Алексея они отыскали 20 минут спустя. Вышли к нему совершенно неожиданно и замерли. «Ну ничего себе!» – ошарашенно пробормотал Чилим. Расступившийся лес открыл им поистине райский сад. Это место словно сошло с какой-то картинки. Журчал, поблескивая на солнце, ручей, благоухали цветы. Грядки небольшого огородика пламенели сочными помидорами. Тут же росли картофель и морковь, баклажаны и сладкий перец, огурцы и редис. Небольшая, но очень красивая яблоня была усыпана спелыми плодами. Чуть в стороне росли вишни и слива. Вился виноград, увешанный спелыми гроздями. Зеленел горох. От всей этой красоты просто брала оторопь. Отставшие боевики подходили и тоже замирали в изумлении. Дорожки в этом райском саду были вымощены камнями. Проследив за одной из дорожек, Павел увидел в склоне холма вход в землянку, прикрытый небольшим навесом. Сжав зубы, он вскинул автомат и решительно направился к землянке. Следом, как тень, шел Чилим. Увы, землянка оказалась пустой. Все в ней было ухожено. Чувствовалась женская рука. Под сводом землянки неярко светилась лампочка. Взглянув на нее, Павел нахмурился. Никакая это была не лампочка, просто подвешенный графин с водой. В него была опущена какая-то раскаленная железка, вызывавшая свечение. Или не раскаленная. «Что-то мне все это перестает нравиться», — заявил Челим. Его голос дрогнул. «Чертовщина какая-то». Он подошел к лампочке, внимательно осмотрел ее. Проследив взглядом за ниткой, снял с колечка со среднего гвоздика, потянул за нитку. Свет погас. Опустил нитку. Графин вдруг засиял ярким белым светом. Стало светло. Челим аккуратно зацепил колечко за верхний гвоздик, взглянул на Павла. «Ну и как тебе это?» – поинтересовался он. «У нас генератор целыми днями тарахтит, соляра бочками жрет. А у них все просто». Павел ничего не сказал. Шагнув к лампочке, он снял автомат, размахнулся и разнес графин прикладом. «Так лучше?» – спросил он, зло взглянув на Челима. Затем повернулся и вышел из землянки. «Их нет», — громко сказал Павел, окинув взглядом притихших боевиков. «Сбежали, суки. Обыщите здесь каждый кустик, но найдите мне их. Они не могли далеко уйти». «Можешь их не искать. Это бесполезно», — раздался вдруг совсем рядом спокойный и такой знакомый голос. Рывком обернувшись, Павел увидел на дорожке у ручья человека и тут же почувствовал, как на голове зашевелились волосы. Выходит, Челим не лгал. «Бурят?» – прошептал он. «Верно», – едва заметно кивнул тот. «Вижу, ты хочешь мне что-то сказать». Павел медленно поднял автомат, прицелился и выжал курок. Грохот автоматной очереди разорвал наступившую тишину. Павел знал, что не мог промахнуться, но выпущенные почти в упор пули не причинили буряту никакого вреда. Даже до его одежды осталась целой. «Это бесполезно», – произнес бурят. Его слова звучали очень отчетливо и весомо. «Ты не можешь убить меня дважды». «Что тебе надо?» – хрипло спросил Павел. «Мне?» – бурят приподнял брови. «У меня как раз все есть. Очевидно, это тебе что-то надо, раз ты пришел сюда и привел всех этих людей». Павел крепче сжал автомат. Его унижали на глазах у всех, и это было выше его сил. Медленно подойдя к буряту, он без замаха, резко и точно, ударил его прикладом в лицо. Такой удар мог убить, но бурят даже не шелохнулся. Автомат отскочил, словно наткнулся на бетонную стену. «Ты ведь знаешь, я человек терпеливый», — спокойно сказал бурят. «Но и моему терпению может прийти конец». Павел молчал, вступив на пару шагов. «Ты дьявол», — выдавил он наконец. «Дурак ты, Паша», — покачал головой бурят. «Посмотри», — он обвел рукой сад. «Разве это не чудесно? Мир изменился. Любой из вас», — бурят окинул взглядом притихших боевиков, — «может жить точно так же, или даже гораздо лучше, если захочет. Больше нет нужды за что-то бороться, что-то отнимать. Этот мир может дать вам все, что вы захотите, все, понимаете? А главное, он может дать вам счастье, любовь, душевное благополучие. Все то, чего у вас никогда не было. Посмотрите». Бурят указал рукой на одну из грядок. Это было настоящее волшебство, прямо на глазах у Павла и его людей. На краю грядки вдруг пробился росток. Он рос удивительно быстро. Вот по земле поползли длинные плети, появились резные треугольные листики, затем распустились бутоны. Впрочем, они быстро опали, оставив вместо себя небольшие зеленые круглые плоды. Плоды быстро росли. Вот они стали размером с апельсин. Затем с небольшой детский мячик. На них проступили полоски. Прошло еще несколько секунд, и все закончилось. На грядке, подставив солнцу лоснящиеся бока, красовались три аппетитных арбуза. «Твою мать!» – ошеломленно прошептал кто-то из боевиков. «Замечательные астраханские арбузы», – пояснил бурят. «Самые настоящие. Вы можете их даже попробовать, если хотите. Можете взять с собой. Можете вообще взять с собой все, что здесь видите. Берите. Хозяева не будут возражать. Напротив, они будут рады вас угостить, потому что у них изобилие всего». Стало очень тихо. Молчал бурят. Молчали боевики. По их лицам было видно, что они растеряны и подавлены. «Вы можете приходить сюда в любое время», — снова нарушил молчание бурят. «Но приходите сюда как добрые гости. Вам всегда будут рады. Помогут, расскажут, научат. Но если вы снова придете сюда с оружием, то об этом пожалеете». «Хочешь нас запугать?» — криво усмехнулся Павел. «Я не пугаю. Я предупреждаю. На этот раз я вас отпускаю. Вы можете идти. Но упаси вас Бог еще раз явиться сюда с плохими мыслями. У меня все. Бурят повернулся, сделал по дорожке пару шагов и исчез. Некоторое время было тихо. Ошеломленные боевики молча стояли и приходили в себя. Ну и дела. Нарушил наконец молчание Серега. Его голос слегка дрожал. Что будем делать, Паша? Этого вопроса Павел ждал и боялся. Боевики смотрели на него, ожидая его указаний. И он не имел права отступить, не имел права проявить слабость. Сравнять здесь все с землей, сквозь зуб процедил он и снял с пояса гранату. Подойдя к землянке, Павел толкнул ногой дверь, выдернул у гранаты кольцо и бросил ее внутрь. Отошел в сторону. Остановился. Громыхнул взрыв. Вынеся дверь и выбросив клубы дыма и пыли, свод землянки обрушился. Скинув автомат, Павел дал длинную очередь по грядкам, скрипя зубами от ненависти. «Вперед!» – рявкнул он, гневно взглянув на боевиков. Все бросились выполнять его приказ. Кто-то яростно, иные без особого энтузиазма. Вот Серега словно пилой срезал автоматной очередью яблоко. Челим попытался вырвать виноградную лозу. Костя яростно топтал ногами цветы, что-то приговаривая. Кто-то из боевиков начал выдирать кусты картофеля. Еще двое штык-ножами выковыривали из дорожки камни и с ненавистью швыряли их в ручей. Полчаса спустя все было кончено. Некогда райский уголок напоминал поле боя. Дымилась разрушенная землянка. Пестрели истоптанными лепестками цветочные клумбы. Грядки с овощами были перепаханы сапогами. Фруктовые деревья срублены, а виноградные лозы теперь напоминали только втоптанные в землю виноградные гроздья. Арбузы на глазах у всех выращенные бурятом, сапоги боевики превратили в красное месиво. «Все!» – удовлетворенно вздохнул Павел. Его грудь тяжело вздымалась. «Уходим!» Алексей, Ольга, Николай и Сергей стояли у разрушенной землянки. Из ее глубин еще поднимался дым. У Ольги на руках был Кешка. А Сергей прижимал к себе тихонько мурчащую кисуню. «Страх толкает людей и не на такое», – вздохнул Николай. «Простите меня за то, что так получилось. Я помогу вам все восстановить». «Вам не за что извиняться», – ответила Ольга. «Что касается помощи, то вы уже помогли, укрыв нас от этих людей. Со всем остальным мы справимся сами. Все равно здесь многое надо было переделывать». Губы Ольги тронула улыбка. «Тогда я могу сделать так, что больше ни один чужак не найдет к вам дорогу», – предложил Николай. «А если кому-то понадобится наша помощь?» – возразила Ольга. «За это они вас и ненавидят», – сказал Николай, взглянув на нее. «Вам посылают волны ненависти, а в ответ получают любовь». Он несколько секунд помолчал. «Я сделаю так, как вы хотите. Тот, кому нужна помощь, кто придет сюда с чистым сердцем, всегда найдет к вам дорогу». «Спасибо», – поблагодарила его Ольга. «Вы очень хороший человек». «Вы просто не знали меня прежнего», – вздохнул Николай. «Я в своей жизни сделал слишком много ошибок». «Но теперь вы другой, и это главное. Спасибо вам». «Мы теперь будем жить в красивом светлом доме», – сказал Сергей. «На крыше будет золотой кот. И еще у нас будет щенок. Не сейчас, осенью». «Боюсь, кошкам это не понравится», – усмехнулся Алексей. Потянулся к Кеше и погладил его. «Это я о щеньке». «Они подружатся», – заверил его Сергей. «Вот увидишь». «Мне пора», – сообщил Николай. «Барьеры поставлю по кругу на расстоянии километра от этого места. Он появится минут через 10. Вы тоже будете его чувствовать, но вам мешать не будет. До свидания». Николай повернулся, сделал два шага и исчез. «Дела». Алексей почесал затылок, глядя на устроенную бандитами разруху. «Ну что, начнем наводить порядок?» «Нам нужно выбрать место, где мы проведем ночь», — ответила Ольга и огляделась. «Вот здесь надо будет постелить веток, иначе Сережа может простудиться. А здесь разведем костер». Утром она мягко улыбнулась. «Здесь все будет совсем иначе». «Иначе это как?» — поинтересовался Алексей. «Пока не наступило утро, вы с Сергеем можете вносить свои пожелания», — заявила Ольга. И опустила Иннокентия на землю. Возвращение на базу происходило очень сумбурно. По пути к машинам его люди сильно разбрелись. Павел шел одним из последних, хорошо понимал, что снова проиграл, что учиненный ими и его людьми погром уже ничего не меняет. Он в очередной раз опозорился на глазах у всех. Не нашел Алексея и его бабу. Не смог ничего сделать Буряту. Полный провал. На душе было муторно. Его враги где-то совсем близко, а он уходит. Ощущение поражения было настолько нестерпимым, что Павел остановился. «Ты чего?» – спросил Челим, оглянувшись. «Я иду назад», – ответил Павел. «Они подумают, что мы ушли, и вернутся. Тут-то я их и подкараулю». «Можно попробовать», – пожал плечами Челим. «Я с вами», – заявил Костя. «Веди всех к машинам», – велел ему Павел. «Пусть уезжают. Ты будешь нас ждать». Повернувшись, он пошел к логову своего врага. Челим не отставал. По дороге Павел думал о том, что если Алексей не явится сегодня, то он будет ждать его день, два, столько, сколько понадобится. Не может быть, чтобы он не вернулся посмотреть, что стало с его норой. Так прошло около получаса. Неожиданно Павел остановился, задумчиво огляделся. «Что?» – одними губами спросил Челим, держа автомат наготове. «Не пойму, где мы», – ответил Павел. «Вроде правильно шли». «Правильно». Челим тоже осмотрелся. «Черт, заплутали, что ли? Тропинка была, а теперь ее нет». «Вернемся немного назад», – решил Павел. Тропинку они отыскали через пару минут. Вышли на нее совершенно неожиданно. Павел даже удивился. «Вот она», – он осмотрелся. «И как мы могли так в сторону уйти?» «Ты же вел», – ответил Челим. «Пойдем». Теперь впереди шел он. Но не прошло и минуты, как они снова остановились. «Что за хрень такая?» – выругался Челим. Тропинка снова исчезла. «Но ведь мы по ней шли», – Павел невольно понизил голос. «По ней», – кивнул Челим и облизнул пересохшие губы. «Мы не могли заблудиться». Мне кажется, он запнулся. «Это как с тем знаком на дороге. Тоже такая же чертовщина». Павел скрипнул зубами. «Попрятались, суки», – прошептал он. «Все равно найду. Вперед». Они искали землянку почти час. Исходили все вдоль и поперек. Но отыскать ее так и не смогли. «Паша, это бесполезно», – устало выдохнул Челим, когда они с огромным трудом снова отыскали тропинку. «Она каждый раз исчезает, и каждый раз ее все труднее найти. Если попробуем еще раз, можем вообще не вернуться. Идем домой. Это лучшее, что мы можем сделать». Павел зажал автомат, огляделся, потом приподнял оружие и выпустил по лесу длинную очередь. «Тебе все равно от меня не спрятаться», – закричал он. «Слышишь меня? Не спрятаться. Я все равно отыщу тебя и убью. И бабу твою убью, и выродка твоего. Ты понял?» Он выпустил по лесу остаток магазина. Ответом ему была тишина. «Они не выйдут, Паша. Идем». Челим потянул его за рукав. Костя ждал их у джипа. Прохаживался рядом, нервно куря. «Ну что там?» – спросил он. «Я слыхал выстрелы». «Ничего», – ответил Павел и полез в машину. За всю дорогу он не произнес ни слова. Думал о том, что все рушится. Что Бурят с Алексеем играет с ним, как кошка с мышкой. У них есть или был этот чудный сад. Есть умение прятать его от чужаков. Им просто нечего бояться, так как добраться до них. Когда они вернулись в лагерь, его ждало новое неприятное известие. Оставшийся в лагере Колыван сообщил о том, что сбежала жена Кости. Вид у Колывана был весьма помятый. На левой скуле красовался огромный синяк. «Как сбежала?» – вскинулся Костя. «Куда?» «Говори», – помрачневший Павел положил руку на рукоять пистолета. «Ей Потап помог», – торопливо ответил Колыван. И тяжело сглотнул. Вместе они и ушли. «Почему ж ты их не остановил?» – спросил Павел, чувствуя, как в душе растет злоба. «Я не смог. Вы уехали, где-то через час я услышал стук. Пошел туда, смотрю, Потап прикладом замок сбивает. Спросил, что он здесь делает. А он оглянулся и меня прикладом». Колыван осторожно тронул скулу. Потом сбил замок, забрал ее, и они ушли. «И ты их не догнал?» Павел смотрел на Колывана, решая, что с ним делать. «Они сразу в лес ушли», – попытался оправдаться тот. «Где их там искать? И кому? Ведь с тобой все уехали». Потап с ума сошел, вступил в разговор Чилип.